но зато теплая, на солнце. Опять мне хуже всех. Во дворе появилась мелкая пыль. Значит, солнышко высушивает грязь. Только у меня в моих катакомбах сырость и плесень. Мимо открытых ворот дома, где содержат меня, каждое утро и вечер прогоняют толпу людей. Это пленные из лагеря. Плетутся они кое-как, шаркают ногами. Вначале казалось, что пленных много, а потом я разобрался. Среди них люди в штатском, пацаны, такие, как мы с Колькой. Мащенко и должен быть где-то здесь. Нас разлучили. На этот раз, может быть, ему лучше, чем мне. Я стал вглядываться и через сутки углядел. Среди колонны, как всегда с краю, ходил мой Колька. Однажды он приостановился, поднял лицо, и солнце залило все впадины Колькиной физиономии под лбом, под носом, под скулами. Сердце забилось, захотелось крикнуть: «Колька! Колька! Это я!» Но кричать нельзя. Может, немцы не знают всего про нас с Колькой. Эх, если бы колонну гнали чуть-чуть поближе, а я находился чуть повыше. Видит око, да зуб не мёд. Однажды, когда мой друг снова остановился у ворот, его настиг полицай. Этот охламон толкнул Кольку так, что голова чуть не покатилась по спине. Колька тотчас же задом отпихнул полицая. Я знал этот его отработанный прием. Полицай схватился за пузо, а, опомнившись, пнул Кольку сапогом взад. И Мащенко побрел дальше, за рамку ворот, где я его уже не мог видеть. Я понял, если Кольку, как пленного, гоняют на работу, значит, немцы ничего не знают. Исчезла боязнь, что хитрющий немец устроит очную ставку. Потом я узнал, щербаки, передавая нас немцам, сховали, спрятали автомат. Против Кольки не было вещественных улик, а у меня доказательство вины на лице. Немец, вызывая на допросы, снова и снова рисует картинки. Однажды он подозвал меня к столу и ткнул пальцем в листок бумаги, тот самый, который он по своему обыкновению измалевал. На листке был изображен ослик, на котором восседала женщина с ребенком на руках, а внизу по земле шел бородатый мужчина в длинной, словно ночной, рубахе. Рисунок завершала стрелка, которая как бы подводила итог размышлений немца. Жирная и решительная. Стрелка упиралась в кружок, такой, как мы когда-то рисовали на карикатурах в стенгазете. Что кому снится? В кружке немец с печатными буквами написал: «Юден, век, примечание, евреи, вон, немецкий. Дались ему юде, из-за моей внешности меня отделили от остальных, сидящих в общих камерах. Однажды, когда я входил в кабинет следователя, оттуда вывели человек 15 заключенных. Трудно даже представить себе, как они поместились в небольшой комнате. Вонючий унтер и еще двое солдат пинали их кулаками, требуя, чтобы держались строго по пятеркам. И люди выходили, смотря друг другу в затылок. Они и на меня не обратили внимания, когда я пропускал их, прижавшись к косяку двери. Их уводили, а немец смотрел на меня, словно на следующего в очереди. Он смотрел и молчал до тех пор, пока где-то внизу, в подвале, не раздались глухие удары, будто кто-то забивал гвозди огромным молотком. Немец ударял по столу длинным пальцем с золотым перстнем каждый раз, когда раздавался выстрел. Я понял, что внизу стреляли. Он, разумеется, знал это и отсчитывал пальцем количество выстрелов. Как только отзвучал последний удар, он замер, откинувшись на спинку стула, словно бы отдыхая от непосильной работы. Потом тяжко вздохнул и вдруг стал рассуждать о кольце Нибелунгов, четырех операх, о коих я имел самые смутные представления. Догадался лишь по знакомому слову «Нибелунги». Не потому, что знал музыку Вагнера по сагам. К тому же Кнутом Гамсуном зачитывался до войны, так что кое-что себе представлял. Впрочем, немцу было не так уж важно, слушаю я его или нет. Говорил он, не переставая, иллюстрировал рассказ мелодиями, подыгрывая себе пальцами. Пальцы жили отдельно от него, двигались самостоятельно. Он будет продолжать рассказы про грибки и музыку, а пальцы сомкнутся у меня на горле. Он весь мягкий, обтекаемый, а пальцы костлявые. Я думал, зачем это все, кончал бы сразу. Но те, которых разбили на пятерки, тоже, небось, тянули до последнего. И я кивал в такт чужой музыки. Вдруг немец укоризненно покачал головой. «Он старается, а я, как какой-нибудь швайнхунд, не слушаю его. А между тем он говорит от имени самой музыкальной нации в мире. Ни у кого не было столько гениальных композиторов, как у немцев. У англичан имелся всего один классик — Скотт. Итальянцы кое-что дали миру, но это все легкий жанр. А настоящая музыка принадлежала только им, немцам. Оперу с пошленькими номерами. Тут он напел с детства знакомую арию герцога. Он не признает. Итальянцы вообще бывшая нация бывшей империи. Да, все великие музыканты и философы из немцев, распотякивал он. У англичан картины, у итальянцев певцы кастраты, у них, у немцев, все серьезное. Великий Гёте, великий Вагнер, философы. Тут он назвал несколько фамилий, и мне показалось, что среди прочих и Генрих Гейне. Но Гейне, как сообщил немец, только жил в Германии, писал на немецком языке, но не был немцем. Его Юден Ферштанд то есть ум, которого никто не отрицает, разъедал все, к чему не прикасался. Такое уж у этой нации свойство. Меншен фон безондерен шлаг. Люди особого склада ума. Они, юды, думают, что умнее всех, потому что везде пролезают. Гуд, в России они влезли, а в Германии их не допустили до власти. В этом и вся суть. Слабые народы подчиняются, сильные противостоят. Христос тоже юда, поэтому в его учении есть расслабляющие элементы, которые дурно действовали даже на могучую германскую расу, не говоря уж о русских. «Расслабить немца — это нужно суметь», — похохатывал он, пытаясь выпрямить покатые бабьи плечи. «Что он никогда не видел себя в зеркале? Я снова удивляюсь, как в случае с автошаржем. Такой тщедушный тип, а чувствует себя нибелунгом. И то, что нос у него, как у самого поганого гриба, его не смущает. Удивительное свойство, национальное, скорее нацистское». Он начинает совершенно непонятный разговор, а сопровождает его детской игрой. Достает серую эсэсовскую пилотку и поворачивает ее ко мне эмблемой. Оловянный череп и скрещенные кости. Что в этом интересного, насмотрелся в оккупации? Даже странно, он будто смолился, тычет пальцем в оловянный, а потом в свой череп. Откуда у него пилотка? Специально для меня припас или оставил эсэсовец, который получал в лагере военнопленных? Но самая странная игра, которую затевает немец. Палец скачет с черепа на череп, с черепа на череп. Что он хочет этим сказать? Изображает смерть? Мою смерть. Отрицательно машет головой. Не в этом дело. Действительно, станет он угрожать мне, если я весь в его руках. А он снова тычет пальцем свой череп в тот, что красуется на пилотке, и в мой лоб. Мальчик сходит с ума, он не понимает. Видно, у немца запаса русских слов не хватает, чтобы объяснить суть игры. Одно понимает мальчик после всех манипуляций. Череп, то есть смерть, не имеет отношения к нему, мальчику. Странная какая-то считалочка, где участвуют немецкий офицер, русский мальчик и оловянный череп. Но, допустим, мальчик понял, что череп — это эмблема смерти, не имеет к нему отношения. Разумеется, не в прямом смысле, а в философском. Но какая интересная идея вытекает из такой считалочки. И юноша, успокоившись относительно своей судьбы в ближайшие 10 минут, а кто может рассчитывать на большее в военное время, начинает постигать философию. Оловянный череп имеет прямое отношение к самому немцу. Я припоминаю открытый рот и пухлые губы мальчика, и мне хочется подсказать ему и сегодня. Немец желает сказать, что вешает череп на пилотку вовсе не для устрашения мальчиков. Он показывает врагам, смерть им, немцам, не страшна, и потому они носят такую эмблему. Странно, нисколько. Смерть не страшна, услышит он и в нашей песне. С ней не раз мы встречались в степи. Он всего один раз встретился именно в степи, но решил, страшна. Такой странный мальчик или такая странная песня. И коль придется в землю лечь, так это ж только раз. Услышит он в другой песне и подумает, а раза-то и достаточно. Страшно трусливый мальчик или слишком храбрая песня? Дай ему раза, говорят у него на родине, но тоже и у немцев. У каких, а у таких, как этот. Только очередную пятерку увели в подвал, где работает страшный молот, и после этого, нате вам, здрасте, оказывается, должен бояться оловянного черепа немец, а не тот, кого погнали в подвал. Немец раздражается, сердится немец. У него серьезный философский разговор, а у мальчика примитив. Где ему, парнишке, понять, что пиратская метка — вещь не бандитская, а сугубо философская? Сегодня я уже мог бы кое-что подсказать юноше, а тогда стоял перед немцем с раскрытым ртом. Правда, до войны читал Ницше и проникся его мистической притягательной силой, не ведая, что и убив, не поверит. Захлопнув Заратустру, мальчик сладко уснул, не подозревая, что когда-нибудь ему придется беседовать на философские темы с живым ницшеанцем. Но парню, которому необходимо увернуться от смерти, не до философии. Они, немцы, повесили у себя на лбах черепа, потому что презирают смерть, не боятся ее, стараются не бояться, пытаются вычеркнуть из сознания это понятие. Все стараются вычеркнуть, чтобы не бояться. Череп и эти скрещенные кости украшали кресты масонов. Я сам видел серебряные кости на серебряном кресте. Крест и скрещение костей. Но зайдите в православную церковь и увидите. Ну а если сопоставить эту эмблему с «Gott mit uns» на пряжке у каждого немца, с фельдкуратором в каждой части, откуда ему, юноше, знать, что фюрер готовился отменить старую веру, пожалованную миру евреями, и заменить ее подлинно германской? Но можно отменить веру, смерть отменить нельзя, и страх смерти тоже, даже смертью смерть поправ. И отдавали жизни в борьбе со смертью, и со всех сторон, как вурдалаки, набрасывались те, кто требовал жизни для одоления смерти. Вот она и одолевала. «Не до того мальчику, у которого смерть под ногами в подвале», —